Город больших огней, иду, ускоряя шаг. Знаешь, минуты уже не решат, как же нам быть, стрелки дальше спешат. Ты убегаешь, тебя кто-то ждет, город к себе зовет. Я понимаю, не надо держать ключ на столе, все, что можно дать. Выстрелом громким защелкнут замок. Тебя я теряю. Город больших огней, иду, ускоряя шаг. Сердце стучит быстрей, вот только с твоим не в такт. Город больших огней, он знает на все ответ, но не дает. Выход не виден, но надо найти путь, по которому я без тебя буду искать тебя. Если ты спросишь, не скажет никто, как наше время внезапно прошло, как потеряли друг друга в толпе спешащей за счастьем. Город больших огней, иду, ускоряя шаг. Сердце стучит быстрей, вот только с твоим не в такт. Город больших огней, он знает на все ответ, но не дает свернуть. Иду, ускоряя шаг. Сердце стучит быстрее, вот только с твоим не в такт. Город больших огней, он знает на все ответ, но не дает.